Глава 18. «Как расстались?» — не поверила Мишель. «Уже? Так быстро? Ну вы даете!» Узнав, что Ева вернулась домой и уже третий день живет в своей квартире, рыжеволосая Барби тут же примчалась в гости. Глаза у нее возбужденно сверкали, она жаждала подробностей. «На улице опять дождь. Неужели лето закончилось?» Мишель стряхнула зонт, и капли брызнули на плиточный пол в холле. «Нет, я все же не могу поверить, что вы расстались». «И тем не менее», — безжизненно ответила Ева. «Проходи, сейчас организую чай. Есть хочешь? Если честно, у меня шаром покати, только пачка овсяных хлебцев». «Погрызем, как мышки». «Ай, нет, лучше закажи пиццу. Я вижу, что сейчас тебе надо обязательно съесть что-то жутко вредное и калорийное, чтобы взбодриться. На тебе лица нет». «Да ладно, я нормальная. Ты после работы?» «Угу. Тем более, голодаешь тут». Ева равнодушно пожала плечами, взяла айфон и позвонила в ресторан доставки. Заведение находилось в том же квартале. Пиццу с ветчиной и шампиньонами обещали доставить очень быстро. Девушки устроились на кухне. Они не включали верхний свет, а точечная подсветка создавала атмосферу уюта. Панели кухонного гарнитура и техники мерцали. Ева разлила чай в красивые чашки и устроилась напротив Мишель. Забралась с ногами на стул, обхватила рукой колено. Вид у нее был потерянный. «Объясни же! Я ничего не понимаю, Ева. В четверг мы с тобой встречались в кафе, и ты была такой довольной, почти счастливой. У вас с Максом все было прекрасно, и вдруг вы расстаетесь». «Знаешь, я сама в шоке», — призналась Ева. «Пока еще не могу в себе разобраться». Действительно, все три дня одиночества так отличались от двух жарких недель, проведенных в обществе Шведова. Их расставание было ужасным. Евино самолюбие растоптали в очередной раз. В ушах до сих пор звучали обидные слова, брошенные Максом на прощание. Но, с другой стороны, он вернул ей расписку. Теперь Ева свободна от этого обязательства. Она закрыла очередной долг отца. Хочется верить, что больше ей не придется разбираться с последствиями банкротства. Она очень любила папу, и все два года после его смерти не переставала тосковать о нем. Но как же отвратительно он с ней поступил. Запутаться в долгах, а потом свести счеты с жизнью — это трусливое бегство. Неужели отец не понимал, что все проблемы лягут на плечи его старшей дочери? Она и так была убита горем, а тут еще бесконечные требования кредиторов. Ева гнала от себя черную обиду. Ей хотелось сохранить в сердце светлый образ отца, каким она его запомнила. Он заботился о ней, не спускал с рук, пока была малышкой, играл, выполнял все ее детские желания и всегда был для нее самым прекрасным мужчиной на свете. А потом из-за его поступка Евина жизнь превратилась в ад. В домофон позвонили, и скоро девушки открыли коробку с горячей пиццей. «Это нам поможет», — облизнулась Мишель. «Ну давай, рассказывай, рассказывай». Однако Ева опять не спешила удовлетворить жадное любопытство подруги. Что она могла рассказать? Что ее выиграли в бильярд и две недели ею забавлялись, а потом выкинули на улицу как надоевшую игрушку? Ева ужасно злилась на Шведова, но он простил ей огромный долг. Неважно, каким образом в его руках оказалась расписка, этот документ признал бы любой суд, и Еву обязали бы выплачивать 10 миллионов. Шведов отказался от этой затеи, и этот факт глушил Евину ярость. Больше проблема на нее не давила, облегчение было грандиозным. Да, Макс на прощание снова ее оскорбил. Но вот такой он человек. Как был хамом, так и остался. Ева только тяжело вздохнула и одарила Мишель мученическим взглядом. «Эх, ну, Ева, хватит кукситься, солнце! Забудь об этом шведове! Тем более, что он...» Рыжая красавица вдруг осеклась и сосредоточенно занялась пиццей. «Что?» — насторожилась Ева. «Да так». «Нет, говори. Ты тут страдаешь, а он не особо переживает из-за вашего расставания», — выпалила Мишель. «Откуда ты знаешь?» «Ну...» — подруга помялась еще немного, а затем решилась. «Слушай, помнишь тот крутой клуб, куда я тебя один раз затащила?» «Да, ты там постоянно тусуешься». «Так вот, вчера видела твоего шведова и не знала, как тебе сказать». «Мишель, не томи», — потребовала Ева. «Быстро говори, что он натворил?» «Он подцепил двух шикарных баб и снял VIP-номер». Ева поперхнулась. «Вот как», — произнесла она через паузу. «Кстати, наверное, это ты поработала над его имиджем? Теперь шведов выглядит клёво. Сразу видно, ресурсный мужик. Девки к нему липли, как пиявки». Мишель накручивала на палец длинную рыжую прядь и посматривала на подругу, отслеживая ее реакцию. Ева расстроилась еще больше. Почему-то было больно узнать о том, что шведов так быстро нашел ей замену. Ева не могла объяснить себе, какие чувства испытывает по отношению к Максу. С одной стороны, она его ненавидела за все те унизительные слова, которые он бросил ей в лицо. Но при мысли о том, что их дороги навсегда разошлись, Ева ощущала разочарование. Почему? Непонятно. А сейчас, когда она узнала, что шведов хорошо развлекается в клубе и ни в чем себе не отказывает, ее как ножом полоснула ревность. «Забудь его, Ева, он тебе не пара». «Почему это?» «Ты девушка из высшего общества, а он реально колхозник. Да, ты его классно приодела. Шведов теперь выглядит очень респектабельно. Но измениться он не сможет. Образования у него никакого. Но институт-то он закончил. И манеры ужасные. Откуда ты знаешь?» Ева почему-то бросилась на защиту Шведова. Да, она сама была готова наговорить о нем много плохого, но слушать, как Мишель наезжает на Макса, ей было неприятно. «Откуда тебе знать, какие у него манеры? Вы же не знакомы. Ты только видела его фото в интернете». Ева с подозрением уставилась на подругу. Мишель на секунду зависла, соображая, потом выпалила. «Да, видела. И по ним сделала вывод, что манеры у него ужасные. На одном снимке заметно, что он разговаривает с набитым ртом. Там был какой-то помпезный фуршет. Не знаю. У него даже крошки на губах налипли. Фу, деревенщина». «Наверное, ты очень внимательно рассматривала его фото», — холодно усмехнулась Ева. «Конечно. Он же парень моей лучшей подруги. Причем таинственный, загадочный. Ты так тщательно его от меня скрывала. Потом взяла и переехала к нему. А теперь хлоп, вы уже разбежались. Это ж надо. Так что же у вас там случилось?» «Поругались». «Так, может, еще помиритесь?» «Нет, исключено». Остатки пиццы девушки доедали в тишине. Мишель всем своим видом демонстрировала, как ей не нравится скрытность подруги. А Ева о чем-то думала. Она полностью погрузилась в свои мысли. «А ты сама когда-нибудь уединялась с парнем в VIP-номере?» — вдруг спросила она. «Я? Да боже упаси!» — замахала руками Мишель. «За кого ты меня принимаешь? И вообще у меня Айвен. Куда я от него денусь?» Четвертое утро в пустой постели, без Евы. Макс едва не застонал от разочарования, когда во вторник, открыв глаза, снова не обнаружил в своих объятиях сладкой сонной крошки. А чего он хотел? Он ведь сам выставил ее за дверь. Теперь нельзя зарыться носом в нежные, как шелк, светлые волосы, нельзя зацеловать всю от макушки до пяток, нельзя подмять под себя, раздвинуть коленом ноги и через мгновение погрузиться в божественный жар, ощутить, как туго он охвачен ее шелковистым лоном. По утрам жарил яичницу или панкейки, оборачивался к барной стойке, но утыкался взглядом в пустоту. Евы ужасно не хватало. Дом без нее казался мертвым, как будто за полмесяца она превратилась в неотъемлемую часть существования. Да, она его использовала, обвела вокруг пальца, как последнего лоха. Но сейчас Макс уже успокоился. Все чаще в голове стала возникать мысль, что некоторые женщины настолько хороши, что даже быть использованными ими — счастье. К тому же, если быть справедливым, миллион на картины он сам отбашлял. Никто его не обманывал. Ева даже его отговаривала. На прошедших выходных он попытался отвлечься, завис в клубе. Роскошные девицы роились вокруг, как пчелы, заигрывали, кокетничали. Попасть в это заведение было непросто, место было пафосным. Макс знал, что здесь не встретишь профессионалку или охотницу за мужским кошельком. Все эти тёлки на танцполе и сами обеспечены выше крыши. У них или богатые родители, или хорошие спонсоры. И если они здесь, то только ради развлечения. Как и он. Но настроение было ниже плинтуса, даже несмотря на то, что Макс коротал вечер в компании бокала отличного коньяка. Все шло к тому, что бокал с мерцающей янтарной жидкостью так и останется его единственным спутником в этот вечер. Рядом за барной стойкой пристроилась очаровательная брюнетка. Она так ловко раздела Шведова взглядом, что, казалось, была способна вычислить с точностью до сантиметра размер его члена. Произведенные вычисления девушку явно удовлетворили. А вот Шведов не пожелал завести разговор. Потом подъехала милированная блондинка в блестящем красном платье и намекнула, что умирает от жажды. Макс заказал для девушки коктейль и целых 5 минут слушал ее болтовню, а потом дал понять, что не хочет продолжать знакомство. В конце концов его атаковали 2 подружки, очень эффектные, сексуальные. Обе шатенки, но одна зеленоглазая, а вторая с карими глазами. Девушки буквально зажали Макса в тиски, повисли на нем с 2 сторон и откровенно намекали, что мечтают о тройничке. В Шведове они распознали необходимый потенциал. По их словам, его аура жесткости и властности притягивала как магнит. Лесть не помогла, Шведов спровадил и этих тоже. Он сам себя не узнавал, не захотел поехать в гости к 2 негодницам. Даже новая порция коньяка не улучшила настроение. Все равно ему было до такой степени тошно, что даже перспектива разнузданного тройничка не привлекала и не радовала. Эффектные малышки повздыхали и отправились дальше на поиски приключений. Макс посмотрел, как они вертят крепкими попками, лавируя в толпе, и удивился, насколько ему это пофиг. Сделал знак бармену, и тот молниеносно организовал новую дозу анестетика. Уже отправляясь домой, Макс краем глаза заметил в углу зала Мишель. Рыженькая наблюдала за ним поверх бокала, украшенного апельсиновым кружком и зонтиком. Перехватив взгляд мужчины, девушка приветственно помахала рукой и начала делать какие-то знаки. Шведов отвернулся, якобы не заметил. Дома после душа рухнул ничком на кровать и подмял под себя подушку, на которой спала Ева. Наволочка еще хранила запах Евиных волос. Макс с тихим стоном уткнулся в нее носом. Новый долгий скучный день без Евы. Шведов понял, что недоволен расследованием, которое провел начальник отдела безопасности. Уже 3-й раз он дал задание Андрею, и снова результаты его не удовлетворили. С присущим ему упорством он долбил и долбил эту стену. Предоставленная информация никак не сочеталась с тем образом жизни, который сейчас вела Ева. Этот факт сильно напрягал. В прошлую пятницу Шведова ослепила ярость. Он взбесился из-за того, что его обвели вокруг пальца, использовали. Но теперь Шведов начал думать, что он, возможно, ошибся. Он ведь успел плотно пообщаться с Евой и составил представление о ее личности и характере. Нет, она вовсе не похожа на обманщицу, и совсем она не алчная. Милая, нежная, но умеет огрызаться и отстаивать свое мнение. Упорная, стойкая, красивая, очень. Шведов уже был готов завыть волком. Что-то рвало его нутро, вытягивало жилы, кромсало ножом. Он понял, что его ломает, как наркомана. Ему ужасно не хватало Евы. Он привык постоянно иметь доступ к ее прекрасному телу и брать ее в любой момент, как только ему этого захочется. Если честно, хотелось всегда. И только ее, эту хрупкую, нежную блондиночку. Их последний секс был умопомрачительным. Впрочем, как и все предыдущие эпизоды. В ту пятницу Ева сидела утром на кухонном столе, куда он сам ее усадил. Задрав футболку, он целовал упругую круглую грудь, щекотал языком напряженные соски и розовые ореолы, чувствовал, как вздрагивает ее гибкая тонкая спина у него под ладонями. Затем Ева откинулась назад и легла на широкий стол. При этом ловко вписалась между френч-прессом и сахарницей, ничего не задела. Он поднял ее ноги и поставил пятки на край стола и уже сходил с ума от того, что сейчас снова почувствует вкус своей крошки. А на вкус она умопомрачительна, башню срывает в одно мгновение. Но он не позволил себе сорваться. Ему хотелось полностью контролировать ситуацию и доставить Еве удовольствие. Довести ее до крайней точки. Когда она лежала на кухонном столе, ему было очень удобно ласкать ее языком и одновременно исследовать самые укромные и обжигающие уголки ее естества, которое плотно сжималось вокруг его настойчивых пальцев. Он продолжал играть с ней, заставляя вздрагивать и стонать, и тянул сладкую пытку до той минуты, пока Ева не забилась в выступлении. Ее крики удовольствия были лучше самой прекрасной музыки, уже только от этого можно было кончить. «Милая моя», — прошептал Макс, когда девушка расслабилась и замерла под ним. «Такая красивая, разгоряченная». Она все еще прислушивалась к отголоскам только что испытанного наслаждения. Задранная футболка сбилась комком почти на Евиной шее. Макс наклонился и уткнулся лицом в горячий живот, осыпал его поцелуями, потом приподнял обмякшую Еву за плечи и прижал к себе. Глаза у нее все еще были пьяные. Ева обвела его шею руками, а он, сунув ладони под ее ягодицы, заставил соскользнуть со стола прямо на его член, буквально надел ее на себя и тут же запрокинул голову и едва не зарычал от удовольствия. Евины ноги обхватывали его талию. Девушка была совсем легкой, поэтому ему не доставляло никакого труда держать ее на весу, помогая ритмично двигаться вверх-вниз. Каждое движение на шаг приближало его к вратам рая. И, наконец, это произошло. Макс взорвался. Он улетел в открытый космос. Перед глазами запылали звезды. Мириады галактик в одно мгновение закрутились вокруг него в диком танце. Каждый раз, испытывая оргазм с Евой, он думал, что это как откровение — как новое рождение, настолько яркими были ощущения. В его руках было настоящее сокровище, и он, дебил, все проебал. Как он обидел Еву! Такое не прощают. Наконец созрело решение, и Макс отправился к другу. По дороге в бизнес-центр, где располагался офис Егора Буланского, он завернул в супермаркет и купил бутылку элитного коньяка, банку соленых огурцов, корзинку клубники и хумус. Тетенька на кассе отсканировала набор с некоторым удивлением. «Коньяк тебе, остальное для Полины», — сказал Шведов другу, устраиваясь в кожаном кресле в его кабинете. «Спасибо, чувак», — сказал Буланский, одобрительно рассматривая коньяк. «Только наши вкусы уже изменились. Последние 5 дней Поле постоянно хочется персиков и скумбрии горячего копчения. Только так, не иначе». «Обалдеть!» — Шведов задумался. «Это всегда так с беременными?» «Да фиг его знает, у меня это первая беременная». «Так у твоего брательника 3 детей. Племяшка заводная, совсем мелюзга, ты с ней постоянно возишься, Анжела». «Моя любимица!» — расплылся в улыбке Егор. «Классная козявочка». «Ну вот, неужели ты не помнишь, как невестка недавно была беременной?» «Да помню, Андрюха тоже носился кабанчиком, желание удовлетворял. Но я не вникал, меня это не касалось. А теперь извольте в 2 часа ночи обеспечить персиками и скумбрией горячего копчения. Вынь да положь. В 2 часа ночи. Справляешься?» «Куда деваться? А у тебя почему опять рожа недовольная? Что стряслось, Макс?» «С девушкой поссорился, обидел ее», — тяжело вздохнул Шведов. «Эх, что ж ты так? А что у вас произошло?» «Да я, походу, реальный придурок. Знаешь, я как-то совсем этого не замечал». «Спасибо, друг, но на этот раз я капитально накосячил. Вот скажи мне, вы с Полиной из разных социальных слоев. Она простая девчонка, а ты золотая молодежь, наследник». «И?» — напрягся Егор. «И все у вас чудесно». «Да». «А если наоборот? Я необразованное быдло, а Ева — девушка из высшего общества. Училась в колледжах европейских, в Сорбонне. Знает языки, разбирается в художественных течениях, метахренизмах всяких». «Мета что?» «Метахренизм, течение такое современное». «Хм, не знаю». «Вот видишь, даже ты не знаешь. А мне уж куда, с моим-то свиным рылом». «Хорошее у тебя рыло, совсем не свиное, симпатичное. А в этом костюме ты вообще звезда. Зачем ты на себя так наговариваешь, чувак?» «Не отвлекайся, Егор. В общем, есть ли у меня шанс, а?» «Безусловно». «Думаешь?» «Однозначно. Любая девушка не устоит перед хорошим сексом и заботой. Вот она, волшебная формула. Учись, сын мой. Хорошо трахай и решай все ее проблемы, вплоть до самых мелких. И девочка твоя навечно. Проверена на себе». «Ну, трахать — это пожалуйста», — оживился Шведов. «И проблемы решать тоже. Но у меня же была Светка». «И что?» «Про Светку даже не вспоминай. Тебе пиздец как не повезло, ты нарвался на суку, а от этого никто не застрахован. К тому же, когда это было? 100 лет назад. Сейчас ты гораздо опытнее и разбираешься ху из ху». «Да вот, видимо, не очень», — вздохнул Шведов. «Так и не научился я в женщинах разбираться. Светку считал ангелом, а она была прожженной стервой. И наоборот. Ангела не разглядел». «Это хреново». «Слушай, еще вопрос. Я поручил своему безопаснику пробить информацию о семье Никитских. Но этот олень нихуя не сделал. Сможешь помочь, Егор?» «Предварительно надо вникнуть. Вот смотри, что мой тунеядец нарыл». Шведов шлепнул на стол тонкий файл. «Фигня какая-то. Не верю. Ты же недавно расследовал крупную подставу в вашем холдинге». «Да, было дело». «Справился?» «Угу». Егор полистал файл. «Хорошо, напрягу людишек, пусть поработают». «Спасибо, дай 5». «Не благодари заранее». Макс ехал в свой офис, смотрел на капли дождя на лобовом стекле автомобиля и размышлял о том, что, наверное, все зря. Чего уж теперь суетиться? Он ужасно оскорбил Еву, унизил ее. В принципе, он вел себя по-хамски с самого начала их странных отношений. Только тем и занимался урод, что обижал бедняжку. Проклятые деньги, из-за них все испорчено. Ведь все могло бы сложиться иначе, нормально, по-человечески. Макс вспомнил их первую встречу. Они с Евой поругались на улице, она сделала ему замечание. После этой стычки вполне можно было бы помириться. Он извинился бы перед хорошенькой куколкой, которая сразу произвела на него впечатление, зацепила чем-то, взволновала. Он попросил бы прощения и назначил свидание. Вполне себе романтическое знакомство, как в фильмах. Но тут возникла долговая расписка.